Я могу и уйти, но только я предупреждаю вас. Завтра доложу куда следует, что вы, значит, принимаете на свою ответственность известных элементов, которые уклоняются насчет уплаты. Это пожалуйста. А теперь с катертью дорога. Якуша пятился до самого забора, боялся, что ударят в спину, и, почуяв прикрытие за спиной, обернулся и чесанул вдоль плетня к выселкам. Все заговорили после его ухода разом, и получился гвалт. «Я вам говорила, ехать надо, а вы, как бабы у колодца, судачите!» — крикнула с телеги Ефимовна. «За столом не успели наговориться». «Нет, каков подлец, каков нахал!» — спрашивал всех Михаил Николаевич. «Вещи пришел проверить. За пазуху лезет. Ах, подлец!» «Погоди, еще не то будет!» — ласково уговаривал Клюев. «Такие, как он, не токмо ж там бары, души нам повывернут». «Небось, съездил бы ему разок по кумполу, сразу поумнел бы». «Прицепились, не тронь, не лезь», — пенял Саша Успенскому. «По тюрьме соскучился, да?» — спрашивал его Успенский. Мария чувствовала спиной и корнями волос, как все еще похаживал по всему телу холодок, вызванный стычкой Успенского с Якушей, и думала невесело. «Эти проводы еще отыграются на мне, отыграются». «Папа, ну, поедем мы, наконец, или подождем возвращения Ратастенького?» — крикнула с телеги Анюта. «Не то лошадь вон совсем уснет». Лошадь и в самом деле дремала, слегка подогнув ноги и низко опустив голову. Дремал и Санька Клюев, сырой и сутулый малый, рассевшийся в передке по бабье, ноги под себя. «Да, да, пора», — опомнился Скобликов. «Ну, Федот Иванович, почеломкаемся. Удастся ли свидеться, Бог знает. Спасибо тебе за все. Поработали вместе славно, дай Бог каждому. Не поминайте лихом». И они по-братски обнялись. «Я провожу вас до Волчьего оврага», — сказал Саша, отклоняя объятия отца и поглядывая на Марию с Успенским. Те поняли, что ему надо побыть наедине со своими, и стали прощаться. Михаил Николаевич галантно поцеловал руку Марии, а Ефимовна обняла ее и расплакалась. «Машенька, голубушка моя, не забывайте нас, грешных, а я стану Бога молить за вас, авось обойдет вас нелегкое. Время-то какое, какое время, Господи, Содом и Гоморра!» Успенский и Мария долго стояли посреди дороги и слушали скрип телеги и грохот отдалявшихся колес. И казалось им, что это не телега отъезжает в горестном молчании, а что-то большее уходит, отваливает от них по ночной дороге в сиротливой и скорбной потерянности. В этой уходящей одинокой подводе по ночной пустынной дороге, в этом холодном просторном небе, в этой худосочной ущербной луне, в темных горбатых увалах, встающих где-то за Волчьим оврагом на краю земли, они почувствовали свою заброшенность, бессилие и обреченность. Все идет мимо них, не спрашивая ничьего желания, не считаясь ни с какими потерями. Это уходила от них молодая и вольная жизнь, уносила с собой несбывшиеся надежды, навевая грусть и отчаяние. Притихшие и скорбные, рука в руке, они молча шли полем и задами, пугливо озираясь по сторонам, вздрагивая при неожиданном лошадином фырканье или отдаленном собачьем брехе. Обходили одинокие строения, амбары да сараи, словно кто-то их выслеживал в темноте. Обогнули церковь с черными провалами окон, с блестевшим крестом над голыми березовыми ветвями. В кирпичной угловой сторожке, где жил одинокий отец Афанасий,